Часть третья. «Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела!» Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька Никита Моисеев Зотов по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца. «Шапку-то! Шапку! Голову напечет!» — слабо крикнула вслед царица. Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферези, воротник сзади торчал выше головы, благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой бородой запрокинуто от истовости. Благостный человек, и говорить нечего. Скажи ему, кинься, Никита, на нож. Кинется, предан больше собачьего, но уж больно светил, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику. Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай, а то он и на царя-то не похож. Ведь не оглянешься, скоро уж женить. До сих пор не научился стопами шествовать, все бегай, как простой. «Ну вон, гляди!» Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору убежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним долговязые парни из дворцовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. На земляном валу потешной крепостце, построенные перед дворцом, за чистоколом стояли согнанные из деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего в прискачку царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные круглые глаза. Он вскарабкался наверх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи. «Не по его, так и убьет», — проговорила Наталья Кирилловна, — «в кого только нрав у него горячий». Игра пошла сызнова. Выстраивая долговязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда. Горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов на языке. «Что-то головка стала у нее так дергаться», — сказала Наталья Кирилловна со страхом, глядя на сына. И вдруг заткнула уши. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче, пареной репой или яблоками, и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки в знак того, что сдаются. «Нельзя сдаваться! Биться должны!» — кричал Петр, крутя и тряся головой. «Сначала! Все сначала!» «Никит Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят!» «Голова разболелась», — проговорила царица. Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела. Только брови, да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. Всегда была в черном, покрытая черным платком. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Дмитрием. Не стряслось бы и здесь такой же беды. Правительница Софья спит и видит обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам. В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегает на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи, мамки, няньки. Царь хоть юн, но духу старушечьего не переносит. Увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены. Так цыкнет! Старушечка едва без памяти доползет до угла. Бояре в Преображенском не бывают. Здесь ни чести, ни прибытка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четырем боярам. Князю Михаиле Олегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Санычу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке и сядут, и молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр, бояре поклонятся нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье и опять вздыхают, качают головами. Уж больно прытых становится царь-то. Гляди, царапина на щеке, руки в цыпках. Неприлично. Никит Моисеевич, сказывали мне, в Мытищах баба есть, воробьиха, на квасной гуще гадает. «Так-то верно, все исполняется», — проговорила царица, — «послать бы за ней». «Да что-то боюсь, не нагадала бы худого». «Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробьиха?» — нараспев приятным голосом ответил Зотов. «В таком разе Воробьиху в клочья растерзать мало». Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подступил неслышно в мягких сапожках. «Моисеич, давеча в поварне, стрелецкая вдова решето ягод принесла. Сказывала, Софья де во дворце кричала на медне, и все слышали. Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей». У Натальи Кирилловны затряслись губы. Задрожал охваченный черным платком двойной подбородок. Большие глаза налились слезами. Что ей ответить? Чем утешить? У Софьи стрелецкие полки, за Софью все дворянское ополчение, а у Петра? Три десятка потешных дураков-переростков, да деревянная пушка, заряженная репой. Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник. «Пошли за Воробьихой», — прошептала царица. «Пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее». Долог. Скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Зной, мухи. Сквозь марево видны бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе игла немецкой кирки, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту, в поварне стучат ножами. Бывало при Алексее Михайловиче смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони, всегда потеха какая-нибудь, охота или медвежья травля, конские гонки. А теперь, глядишь, и дорога-то сюда от каменных ворот заросла травой. Прошла жизнь. Сиди, перебирай четки. В стекло чем-то бросили. Зотов открыл окно. Петр позвал, стоя под липой, весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок. «Никита, напиши указ. Мужики мои никуда не годятся. Понеже старые, глупые, скорее!» «О чем указ-то прикажешь писать, твое царское величество?» — спросил Никита. «Нужно мне 100 мужиков добрых, молодых, скорее!» «А написать для чего мужики сии надобны?» «Для воинской потехи! Мушкетов прислали бы неломанных и огневого зелья к ним, 2 чугунных пушки, чтоб стреляли! Скорее, скорее! Я подпишу, пошлем нарочного!»